«Хочу рассказать тебе кое-что о себе». Ками взглянула на креста. «Все в белом городе думают, что во время испытания я получила статус лекаря. Это не так, это как?» Парень удивленно посмотрел на нее. «Все знают, что у тебя талант и лечишь ты лучше всех. У меня есть способность исцеления, но она не имеет никакого отношения к моему статусу. Это как шепотокса, просто дополнительная способность». «Понятно». Судя по растерянному виду парня, откровения Ками стали для него полной неожиданностью. «Но тогда что у тебя за основная способность, и почему ты скрывала свой статус?» «Я ментал, а моя основная способность называется контроль». После этих слов я увидел испуг на лице парня, однако он довольно быстро смог взять себя в руки и попросил девушку подробнее рассказать о том, как у нее вышло заполучить столь неоднозначный статус. Я же, наблюдая за их общением, удивился переменам, случившимся с Ками за последние месяцы. Только сейчас я заметил, что она перестала стесняться своего статуса. Более того, мне даже показалось, что он начал нравиться ей. Девушка, наконец, осознала, что это просто инструмент в ее руках, и только ей решать, каким образом этот инструмент будет использован. Но самое интересное произошло дальше. Узнав историю Ками, услышав о том, как она получила свой статус и способность, как боялась использовать их до последнего времени, парень предложил испробовать контроль на себе. Ну да, о том, что я абсолютно невосприимчив к ее способности, Ками тоже упомянула. Крест этому не особо удивился. Видимо, привыкнув уже к моим странностям, тогда он и попросил девушку использовать контроль на нем. Ками колебалась всего пару секунд, после чего любопытство взяло верх. Она ведь на самом деле ни разу еще не использовала свою способность на людях. Когда расстояние между ними достигло 20 метров, Ками остановилась. Крест попытался спрятать свое волнение за улыбкой. Девушка развернулась, и ее взгляд зафиксировался на парне. «Я предпочел наблюдать за сим действом со стороны». По ауре Ками прошли зеленые всполохи. Я перевел взгляд на креста и увидел, как похожие всполохи начали окутывать его голову. Парень застыл на месте, и только его глаза выдавали те чувства, что бурлили в нем в этот момент. Они наполнились ужасом, а затем этот ужас начал перерастать в настоящую панику. Это продлилось всего несколько секунд. Когда Ками прекратила действие способности, крест схватился за голову и, упав на колени, уставился в землю. Я жестом показал девушке, хотевшей было броситься в сторону парня, успокоиться и подождать. Вскоре крест начал приходить в себя. Он затряс головой, а в его глаза вернулось осмысленное выражение. Еще через минуту он медленно поднялся на ноги и опасливо посмотрел в сторону Ками. «Знаешь, не зря у нас так боятся менталов», — все еще подрагивающим голосом произнес он. «Я бы предпочел встретиться с тварью пустоши, чем с тобой, будь ты моим врагом. Там у меня хотя бы шанс оставался». «Что ты почувствовал?» — спросил я. «Это было ужасно. Сначала я понял, что не могу пошевелиться. Совсем. Даже своим дыханием я не мог управлять. А потом все мои мысли просто исчезли. Остался только тихий голос в моей голове. Он напевал какую-то жуткую мелодию. Все вокруг начало исчезать. Остался только этот голос. Прости», — тихо сказала Ками. «Да ты-то здесь при чем? Я ведь сам предложил. Я не должна была соглашаться». Я заметил, что Ками готова расплакаться и, подойдя к ней, нежно обнял. «Ками, не парься». К кресту тем временем начало возвращаться самообладание. На самом деле это было даже интересно. «Нужно как-нибудь обязательно повторить. Ты рехнулся?» Девушка удивленно уставилась на него. «Видел бы ты свои глаза в тот момент, когда я прекратила свое воздействие. Тем более будет полезно попробовать еще разок, и ты потренируешься использовать способность на людях, и я постараюсь привыкнуть к такому воздействию, а возможно, однажды даже научусь противостоять ему». «Как-акс, крест, конечно», — ляпнул не подумавши, но вот мне его слова показались интересными. «Действительно, почему бы не попробовать тренировать сопротивление к разным воздействиям, ведь у меня такое сопротивление есть. Да, я получил его как подарок, но это лишь подтверждает тот факт, что противостоять некоторым способностям в принципе возможно». Глава 10. Оказавшись в погосте, я понял, что он выглядит ничуть не лучше города мертвых. Разрушенный временем миллионник, большую часть территории которого отвоевала природа. Единственное подмеченное мной отличие заключается в количестве живности, обитающей в его окрестностях. За последние пару суток нам удалось заметить в окрестных лесах нескольких боровов, более десятка грогов и даже стального когтя. Этот впервые повстречавшийся нам зверь, похоже, является самым опасным хищником в этих местах. Огромный медведь, вес которого перевалил за тонну, неспроста получил свое имя. Его 20-сантиметровые когти в момент атаки приобрели голубоватое свечение, и у меня нет уверенности в том, что мой костюм смог бы выдержать их удар. Для моих спутников и гроги, и боровы перестали представлять какую бы то ни было опасность. Теперь, когда Ками может открыто использовать контроль, их с Крестом совместная охота начала строиться именно на его применении. При столкновении с хищником девушка активирует способность, заставляет его застыть на месте, а в это время парень без всяких проблем либо убивает обездвиженного зверя, либо ранит его, предоставляя возможность завершить начатое своей напарнице. Именно благодаря совместным действиям за последние пару дней ребята сумели взять по 2 уровня. Но важно даже не это, а то, что Ками, наконец, получила возможность спокойно изучать контроль. И такая возможность принесла свой результат. Как оказалось, противников, не превышающих девушку более чем на 5 уровней, контроль способен полностью обездвижить. Если же уровень хищника превышает уровень Ками на 6 и более единиц, то способность попросту дезориентирует его, делая атаки менее уверенными, а удары – неточными. Единственный сбой произошел во время встречи с остальным когтем. Медведь 86 уровня просто проигнорировал способность Ками и едва не растоптал Креста в первой же атаке. Я даже хотел вмешаться, но по взгляду девушки, брошенному в мою сторону, понял, что для нее важно без моей помощи одолеть столь мощного противника. Мне удалось сдержать свой порыв, а Ками, бросившись на помощь парню, первым же ударом сумела вонзить свой меч в лапу хищника, тем самым существенно замедлив его. Дальше подключился Крест, и вдвоем им достаточно быстро удалось довести начатое до конца. Ночь мы провели в десятке километров от погоста, а утром, взобравшись на небольшую возвышенность, смогли осмотреть его разрушенные окраины. Размышляя над тем, как поступить дальше, я никак не мог решить, стоит ли нам двигаться через город или лучше попытаться обойти его. Судя по карте, переданной мне Августом, на реке, протекающей через центр, не осталось ни одного уцелевшего моста. Это и является основной проблемой. Мне, конечно, раньше приходилось переплывать небольшие речушки, но их ширина не идет ни в какое сравнение с шириной этой реки. 400 метров в самом узком месте, а я понятия не имею, существуют ли в изменившемся мире речные хищники, и если да, то способны ли они доставить нам неприятности. Самое печальное, что ни Ками, ни Кресту об этом также ничего не известно. Нужно пробовать подойти к реке. Прервал мои размышления парень. Неизвестно, сколько лет картам Августа. Есть вероятность, что за последнее время что-нибудь изменилось. И что же здесь могло измениться? Со скепсисом в голосе спросила Ками. Думаешь, кто-то решил соорудить мост? А ты думаешь, что воины легиона предпочитают охотиться только на той стороне? Считаешь их тупицами, неспособными придумать способ переправы через реку? Думаю, что все зависит от количества хищников в городе и того, как часто местные охотники выбираются на охоту. Мне кажется, что вы оба правы. Я решил вмешаться в разговор. Мост, естественно, никто строить не стал бы, но вот способ переправиться на эту сторону охотники действительно должны были найти. Август говорил, что погост используется легионом для повышения уровней своих воинов. И воинов этих, по его словам, в Восточном достаточно много, а большая часть города находится именно на нашей стороне реки. Тогда давайте проверим эту теорию. Ками подхватила рюкзак, закинула его на плечо и направилась в сторону заросшей дороги, ведущий в город. За мной, мальчики. Двигаться по незнакомым улицам, покрытым довольно густыми зарослями, пришлось аккуратно. Не имея представления о том, какие хищники могут встречаться в этих местах, мы старались издавать как можно меньше лишнего шума. Голоса я услышал первым. Жестом приказав своим спутникам остановиться, прислушался и понял, что прямо за развалинами, находящейся в десятке метров от нас полуразрушенной многоэтажки, находится несколько человек. Жаль, что понять, о чем они говорят, не вышло. Все-таки расстояние великовато. Я попытался подойти поближе, обошел кучу битого кирпича, оказался на открытой местности и понял, что совершил ошибку. Трое мужчин заметили меня практически одновременно. Мне же бросился в глаза их неподходящий для охоты наряд. Слишком уж выделяются длинные плащи бордового цвета среди окружающих нас серых развалин и яркой зеленой растительности. Да и металлические накладки, защищающие грудь и плечи своих владельцев, не способствуют скрытному перемещению во время охоты на хищников. «Ты кто такой?» – прокричал воин 93-го уровня. Судя по всему, именно он главный в этой компании. Пока я думал над тем, как выкрутиться из столь щекотливой ситуации, ведь кто передо мной, стало понятно с первого взгляда, за спиной у меня появились Ками и Крест. В этот момент воины легиона заметно напряглись, однако уже спустя пару секунд они вновь расслабились, как только разглядели уровни моих спутников. «Мужики, посмотрите, какая цыпа!» – воскликнул один из воинов, глядя на Ками похотливым взглядом. «Давненько у нас такого улова не было. Вы в курсе, что в этих местах запрещено находиться без разрешения командира или коменданта Восточного?» На губах главного появилась кровожадная ухмылка. «Понимаете, что ждет вас за нарушение, но мы можем решить этот вопрос и по-другому». Урод посмотрел на Ками, заставляя меня сжать кулаки, а уже в следующий момент я увидел, как зеленое облако окутывает голову одного из воинов и его глаза начинают наполняться ужасом. Медлить нельзя, разойтись мирно уже не получится. Я активировал смещение и тут же переместился за спину самого опасного противника. Лезвие меча вспыхнуло фиолетовым пламенем в момент моего появления. Один единственный взмах и голова первого легионера отделилась от его туловища. Находящийся рядом легионер выхватил меч и тут же атаковал. Вторая стадия шепота помогла мне с легкостью уйти от его удара. Я оказался в удобной позиции и нанес уже свой удар. Шепот ветра пробил металлическую пластину, прикрывавшую грудь, и вошел прямо в сердце. Обернувшись, я посмотрел на последнего оставшегося в живых воина легиона и увидел животный ужас в его глазах. Способность Ками сработала великолепно, заставив застыть на месте этого человека. «Ты заблокировала его способности?» – спросил я. «Естественно», – кивнула она, – «в первую очередь. Пару дней назад мы выяснили, что Крест не может отправлять сообщения, пока Ками держит его контролем. Это стало важным открытием, ведь теперь у нас появилась возможность допрашивать наших врагов». Подойдя к воину, я выбил меч из застывшей руки и толчком повалил его на землю. «Сколько у нас времени?» – обратился я к Ками. «Еще минут 10 я смогу его контролировать. Тогда верни ему способность двигаться». Как только Ками исполнила мою просьбу, воин легиона попытался вскочить, но тут же вновь рухнул на землю, получив в челюсть подошвой моего ботинка. Я присел рядом и, схватив урода за волосы, поднял его голову, заглядывая в испуганные глаза. «Кто ты и что здесь делаешь?» – задал я свой первый вопрос. «Вам всем конец», – прорычал он. «За нападение на легионера вы все сдохнете. И сдохнете медленно». Еще один неверный ответ, и следующим предметом, оказавшимся у тебя во рту, станут твои яйца. Я медленно отрезал легионеру ухо и заткнул им его пасть. «Я лис. Мы с Марком и Перцем охотились здесь», — трясущимся голосом заговорил он, после того, как пришлось проглотить кусок своей плоти. «Сколько легионеров в Восточном? Есть ли там свидетели? Вас будут искать около 60 человек, но через пару дней должны прибыть новобранцы. Свидетелей я не видел, и я понятия не имею, будут ли нас искать. Если мы не вернемся через пару дней, должны отправить команду. Правда, особо стараться никто не будет. Во время охоты случается всякое. Где находится ближайший к Восточному город и как в нем обстоят дела с легионерами и свидетелями?» «Ближайший город находится в сотне километров на юго-западе. Там постоянно находится порядка 40 легионеров и пара младших офицеров. Насчет свидетелей я не уверен. Несколько святош в городе точно есть, но вот сколько их там, я понятия не имею». «Хорошо, тогда последний вопрос. Я заметил, что зеленое свечение, окутывающее голову лиса, начинает ослабевать. Ты лично приносил клятву Диусу?» Воин вздрогнул, когда я произнес имя человека, захватившего власть в этих землях. Его глаза вновь наполнились ужасом. Похоже, легионеры не испытывают особой любви к своему предводителю, а их подчинение основано скорее на страхе. «Лично», — тихо ответил он. «Каждый из нас делает это лично». В этот момент способность Ками окончательно утратила свою силу, и девушка начала заваливаться на землю. Не став медлить, я вонзил меч в висок пленника. Мне показалось, что в последние мгновения жизни в его глазах появилось облегчение и даже благодарность. Но, возможно, я просто это придумал. Подхватив девушку на руки, я кивнул стоящему в паре десятков метров кресту, и мы направились к выходу из погоста. Говоря по правде, меня удивило, что местные хищники не сбежались на устроенный нами шум. Но даже несмотря на это, оставаться на месте нет никакого смысла. Нужно постараться убраться из города как можно скорее. Ками пришла в себя уже через несколько минут. Однако вскоре я понял, что покидать объятия она не собирается. Девушка лишь крепче обхватила мою шею своими руками и сделала вид, что все еще чувствует себя не очень. На то, чтобы убраться из города, понадобилось полчаса. Мы отошли на несколько километров от его окраины и остановились на небольшой уютной полянке. Обязательно было скармливать ему ухо? С осуждением спросила Ками, когда мы устроились на траве. Нет, сухо ответил я, но тогда действие твоего контроля закончилось бы гораздо раньше, чем я сумел бы разговорить его. Ты же слышала их слова. Крест снял рюкзак и принялся доставать из него еду. Понимаешь, что они хотели с тобой сделать, и после этого тебе жалко этого урода? Да мне плевать на него, я переживаю за Кса. Я в порядке, милая. Поверь, мне тоже не нравятся подобные методы, но я прекрасно осознаю их необходимость. Надеюсь, в будущем необходимость в этих твоих методах отпадет. Я тоже на это надеюсь. Но если нам не удастся найти людей, способных добровольно поделиться информацией о Диусе, то вполне вероятно, что к пыткам все же придется прибегнуть. Возможно, даже не раз. К тому времени я постараюсь развить контроль. Тогда тебе не нужно будет спешить, и ты успеешь задать все интересующие тебя вопросы. В этом наши планы совпадают. Скоро я лично займусь развитием твоего контроля. Я наклонился к Ками и поцеловал ее в носик. А теперь давайте перекусим и продолжим наш путь. Нужно постараться перебраться на другой берег до наступления ночи. Глава 11. Вернувшись к месту недавнего боя с воинами легиона, мы обнаружили там их нетронутые тела. Мне показалось странным, что местные хищники не позарились на свежее мясо. Однако раз уж так получилось, то почему бы не воспользоваться неожиданной возможностью и не заняться сбором трофеев? В сумках легионеров нашлось немного еды, пару ножей и местный аналог зажигалки, магический цилиндр, загорающийся при касании. Все это, как и десяток серебряных, а также 20 медных монет из карманов воинов перекочевали в наши рюкзаки. Осталось только снять с трупов форму легиона. Она вполне может пригодиться нам в будущем. Вот только при более тщательном осмотре оказалось, что к дальнейшему использованию остался пригоден лишь один комплект. Мы с Крестом аккуратно сняли одежду с мертвого лиса, после чего перетащили все три тела в ближайшие заросли. Путь до реки занял пару часов. За это время Ками с Крестом успели завалить парочку каминных волков и одинокого Грога. Добравшись до берега, мы двинулись вдоль него, пытаясь найти место, в котором легионеры устроили переправу. Место это обнаружилось совсем скоро, а сам способ переправы оказался настолько банальным, что мы просто застыли на месте, глядя друг на друга и не понимая, почему нам самим не пришла в голову столь очевидная идея. Обычная лодка, довольно неказистая на вид, нашлась на берегу всего в паре метров от воды. Ее размер предполагал, что воины во время охоты переправляются на этот берег небольшими группами, не более 4 человек. И так как нас такой расклад вполне устроил, то уже через несколько минут мы с Крестом гребли к противоположному берегу, а Ками, устроившись на носу, наблюдала по сторонам. Переправившись на западный берег, мы еще на какое-то время задержались в разрушенном городе. Мои спутники так увлеклись охотой, что не пожелали покидать руины, пока не получат по очередному уровню. Нужно сказать, что уровни они в итоге получили довольно быстро. После этого мы покинули погост и направились на северо-запад по единственной ведущей в том направлении дороге. Сверившись с картой, я понял, что до восточного осталось чуть более 20 километров. Но так как солнце успело опуститься ниже верхушек деревьев на западе, было принято решение остановиться на ночлег. Продолжим свой путь утром. И хотя в наши планы не входит посещение самого поселения, но взглянуть на него хотя бы издали очень хочется. Тем более, что, судя по все той же карте, в 5 километрах от него, как раз с нашей стороны имеется довольно удобная возвышенность, с которой обзор на восточный должен открываться просто чудесный. Поселение оказалось совсем небольшим. Признаюсь, мне почему-то казалось, что оно должно быть намного больше. Огороженное 2-метровым деревянным частоколом, который смог бы защитить разве что от низкоуровневого Грога, Оно совсем не выглядело как укрепленный форт или база легиона. Вероятно, его жителям просто нечего опасаться. Все близлежащие территории, должно быть, уже давно зачищены от хищников. С востока же, со стороны 12 городов, Тария явно не ожидает никаких враждебных действий. «Что будем делать дальше?» – спросил Крест, спустя пару часов наблюдения за восточным. «Видишь дорогу?» – я указал в сторону едва заметной тропы, уходящей от города на юго-запад. «Думаю, что именно она ведет к следующему поселению Тарии. Вдоль нее мы и продолжим свой путь. Ты собираешься посетить его, если оно окажется достаточно большим. Нам нужно затеряться среди местных, не привлекая внимания. А если поселение будет маленьким, тогда продолжим двигаться на запад, пока не найдем подходящее. Я не вижу смысла заходить во все эти удаленные города. Почему бы нам не отправиться сразу к столице Тарии? Ведь именно в ней находятся врата, а разве не они наша главная цель? Думаешь, будет правильным соваться туда сразу, без подготовки? Мне кажется, стоит для начала узнать, как вообще живут люди в этих краях. Я согласна с Аксом», — подключилась к разговору Ками. «Будет неплохо, если перед посещением столицы мы проведем в одном из городов хотя бы неделю, а лучше даже больше. Но для чего нам терять время на это?» — не унимался Крест. «Время у нас как раз есть». Ками взглянула на меня и, поняв, что я с ней согласен, продолжила: «А вот информации недостаточно. Прежде чем соваться в логово врага, Адиус, несомненно, наш враг, нужно понять, что нас может там ждать. Вдобавок ко всему, перед тем, как пытаться добраться до врат, нам кое-что предстоит сделать», — напомнил я парню. «Части Спатиума?» — спросил Крест. «Тогда нам нужно идти в сторону пустоши». «В общем-то да», — согласился я. «Вот только мне почему-то кажется, что на добычу оставшиеся 13 частей у нас уйдет не один месяц. И все это время нам придется где-то пополнять запасы», — подхватила Ками. «Да и просто отдыхать. А еще хотелось бы добыть карту Тарии. Тогда мы сможем нормально выстроить свой маршрут. Будем двигаться вдоль пустоши, периодически устраивая охоту в ней, а заодно посещать города, расположенные по пути. Это уже похоже на план». Я решил подвести итог этого разговора. «Значит, поступим так. Продолжаем двигаться в сторону запада, пока не найдем подходящий для посещения город. В нем пытаемся получить карту местности и просто осматриваемся. Что делать дальше, решим на месте. Это будет зависеть от полученной там информации». «Тогда давайте, может, уже свалим отсюда?» — оживился Крест. «Сколько можно наблюдать за этой дырой? Ладно, пойдемте». Я поднялся на ноги и протянул руку Ками. «Здесь и правда нет ничего интересного». Обогнув восточный по широкой дуге, мы вышли к тропе, ведущей сквозь лес в сторону ближайшего города. Если, конечно, верить словам леса, сказанным перед смертью, местные дороги оказались гораздо хуже тех, к которым я привык за месяцы, проведенные в Белом городе. Однако, судя по утоптанной траве и глубоким колеям от повозок, используются они достаточно регулярно. Наступил вечер, когда мы вышли к очередному поселению. Городок расположился на берегу озера. Хотя какой к черту городок, обычная деревушка. Я насчитал в ней всего несколько сотен домов, когда, взобравшись на высокое дерево, попытался осмотреть окрестности. В отличие от восточного, здесь не было даже намека на ограждение. Хотя стоит признать, что с тех пор, как мы пересекли реку и выбрались из погоста, нам не повстречалось ни одного хищника в местных лесах. Похожую картину можно наблюдать рядом с 12 городами Валентина. За сотни лет люди успели истребить всю живность, обитавшую в окрестных лесах, и очень похоже на то, что кое-какие инстинкты у изменившихся хищников все же остались. Как минимум, инстинкт выживания, заставляющий их держаться подальше от поселений самого опасного хищника планеты. Гораздо больше самого поселения меня заинтересовали дороги, ведущие из него. Первая, уходящая на северо-восток. Собственно, по ней мы и прибыли в это место. Вторая, огибающая озеро и уходящая в сторону запада. Ну и третья, ведущая строго на юг, в направлении пустоши. Хотя до самой пустоши, по моим прикидкам, остается не меньше пары сотен километров. После короткого совещания мы решили выбрать западную дорогу. Если двигаться в направлении столицы, вероятность выйти к какому-нибудь крупному населенному пункту значительно возрастает. А ведь именно это нам и нужно. Пришлось вновь огибать поселение по довольно широкой дуге, чтобы ненароком не попасть на глаза местным жителям. До наступления темноты мы постарались пройти как можно большее расстояние, поэтому остановились на ночлег только когда солнце скрылось за горизонтом. На рассвете, после быстрого перекуса, наш путь продолжился. Я подметил, что дорога, по которой мы двигаемся, используется гораздо чаще, чем та, что вела к восточному. Ближе к обеду, когда за спиной остался довольно значительный отрезок пути, я услыхал голоса вдалеке, и нужно сказать, что как раз вовремя. Мы успели укрыться в зарослях всего за полминуты до того, как на горизонте появились люди. Трое мужчин, ведущие за собой повозку, запряженную лошадью. Внешне мужчины не походили на воинов. Я даже хотел выйти и поговорить с ними, но вовремя одернул себя. Пока у нас нет достаточной информации, общаться с местными все же нежелательно. Любой их вопрос может поставить меня в тупик. К примеру, я не имею ни малейшего понятия о названиях ближайших поселений. К городу мы подошли вскоре после обеда. Он оказался достаточно большим и вполне подходящим под наши цели. Теперь главное – пробраться внутрь, не привлекая внимания. А для этого нам с Ками придется сменить одежду. Все же наблюдение за предыдущими поселениями принесло свои плоды. Как минимум, помогло понять, что качественный охотничий наряд в этих местах практически никто не носит. Так что из нас троих подходяще одет оказался один только Крест. Парень в своих простеньких, хотя и качественных штанах и потертой кожаной куртке вполне мог бы сойти за местного. Впрочем, и мы с Ками подготовились вполне неплохо. Взяли с собой одежду попроще, а уже через 10 минут, переодевшись, были готовы двигаться дальше. Никто не обратил внимания на троих путников. Пройдя по дороге мимо полей, мы вошли в город и сразу же направились к его центру. Первым делом решили найти гостиницу, снять парочку комнат, а уже потом думать, что делать дальше. Сам городок показался мне вполне обычным. Его дома мало чем отличались от очень похожей застройки, возникшей вокруг стен того же Лазурного. Разве что каменных зданий я не увидел совсем, а еще дороги не видали ремонта несколько десятков лет, минимум. Создалось впечатление, что здесь даже не слышали о магах, способных работать с камнем. Заметив стайку детишек, играющих на обочине, Ками подошла к ним и завела разговор. Спустя пару минут она вручила старшему парнишке монету и вернулась к нам. «Нам нужно повернуть направо, вон там», — Ками указала на перекресток в нескольких десятках шагов. «Гостиница расположена где-то рядом с торговой площадью. К торговой площади мы вышли минут через 20. Я подметил, что рядом с ней большинство домов имеют по 2 этажа. При этом внизу зачастую расположены различные магазинчики и мастерские. Саму гостиницу нашли без проблем. Сложно не заметить самое приметное здание в округе. Трехэтажное, да еще и с огромной вывеской. Мы вошли внутрь и оказались в типичном трактире с десятком столиков, большая часть из которых в это время еще пустовала. Нас встретил стоящий за стойкой приличного вида мужчина. Он натянул на свое кислое лицо приветливую улыбку и слегка склонил голову в приветствии. «Петр, УР-54». Сканер выдал информацию о нем и еще десятки посетителей, сидящих за столиками. Ну что тут можно сказать, никого выше 60-го, и это вполне сходится с теми сведениями, что мы получили от Августа. «Приветствую вас в моем заведении». Петр внимательно осмотрел нас. «Чего желаете? Нам нужны комнаты на несколько дней», — ответил я. «Позвольте уточнить, сколько именно комнат вы желаете снять?» «2. На 3 дня. И если есть возможность включить в счет питание, буду весьма признателен. Есть пара комнат на 4-м этаже. Одна обычная, кровать, шкаф и пара стульев. Вторая, с 2-спальной кроватью и большой ванной. За первую мы берем 1 серебряный в сутки, за вторую – 4. Итого 15 серебряных за обе комнаты на 3 суток. Подсчитал я. Идет. Что с едой? За завтрак с ужином по серебрушке с человека. Если будете брать обед, то еще по одной. Думаю, завтрака с ужином будет достаточно. Я отсчитал 25 монет и выложил их на стойку перед Петром. «Стаська!» – прокричал он, и вскоре из расположенной рядом двери появилась девчушка лет 14. «Отведи гостей в 41 и 48. Проследовав за девочкой, мы поднялись на 4-й этаж, где она провела нас к нашим комнатам. Крест заявил, что подойдет позже, после чего скрылся за дверью. Мы же с Ками вошли в свою, довольно просторную и вполне уютную. «Наконец-то я смогу принять ванну», — мечтательно промурлыкала Ками. «Как тебе местные?» — поинтересовался я. «Сложно сказать, вроде обычные люди». Она сбросила куртку и подошла к двери в ванную комнату. «Пойдем, потрешь мне спинку». «С радостью». Улыбнулся я и запер входную дверь на массивный засов. Глава 12. Вечером, когда мы спустились к ужину, я отметил, что людей в трактире заметно прибавилось. Около 20 мужчин собрались, чтобы немного выпить, поболтать и просто отдохнуть после долгого рабочего дня. Появившаяся непонятно откуда Ленка проводила нас к свободному столику и попросила подождать несколько минут. Я уселся так, чтобы видеть всех присутствующих, активировал сканер, после чего принялся изучать местный контингент. И нужно сказать, что контингент этот не произвел на меня особого впечатления. Мужчины все ниже 50 уровня, с разнообразными мирными статусами, такими как кузнец, кожевник, строитель. Ни одного воина, мага или убийцы. Это достаточно странно. К примеру, в том же белом городе мужчин, имеющих боевой статус, не намного меньше, чем тех, кто решил выбрать мирный. Во время ужина я заметил, как некоторые подвыпившие мужики слишком уж нагло пялятся на сидящую рядом Ками, при этом позволяют себе отпускать грязные шуточки в ее адрес. Девушка, не привыкшая к подобному отношению, сначала попыталась не обращать на уродов внимания, но в итоге все же не выдержала и, резко развернувшись, в грубой форме высказала все, что о них думает. Я уже было решил, что драки не избежать, однако вовремя подоспевший Петр, который, насколько я понял, является хозяином данного заведения, сумел успокоить повскакивавших со своих мест пьянчуг, после чего выпроводил их из зала. В этот момент я выдохнул. Конфликт в первый же день пребывания на условно-вражеской территории точно не входил в мои планы, и было бы обидно, если бы пришлось сваливать из города из-за драки с какими-то пьяными мудаками. Что это было? К моменту, когда мы вернулись в номер, Ками немного успокоилась, и все же я заметил, как неприятна ей вся эта ситуация. Они здесь все какие-то озабоченные, а по-моему, ничего необычного не случилось. Я обнял ее за плечи и усадил на кровать. Выпившие мужчины обратили внимание на красивую девушку. В этом нет ничего странного. Ты разве не заметил, какими мерзкими взглядами они на меня смотрели? Ками обиженно посмотрела на меня. Золотце, успокойся. Я бы с удовольствием начистил их наглые рожи, но ты должна понимать, что сейчас нам нельзя привлекать к себе лишнего внимания. Я все понимаю, просто это было так неприятно. Кстати, вы обратили внимание, что люди здесь ведут себя как-то странно? Спросил Крест. Какие-то все зажатые, отводит взгляд, когда на них смотришь, а женщины так вообще отворачиваются и стараются убраться с дороги. К тому же все они носят на головах эти нелепые тряпки. Не тряпки, а платки. Поправил я. Мне они тоже бросились в глаза. Думаю, это может быть связано с местной религией. Странная какая-то религия. Крест почесал затылок. Хотя я совсем в этом не разбираюсь. Но предлагаю Ками остаться в номере завтра. На всякий случай. Пока мы не разузнаем, что к чему. Еще чего. Возмутилась девушка. Не собираюсь я весь день сидеть в этой дыре. Крест прав. Я обнял ее за плечи, стараясь успокоить. Мало ли какие традиции могут существовать в местном обществе. Зачем из-за такой ерунды нарываться на неприятности? Да и не собираемся мы уходить на целый день, добавил Крест. Просто выясним, не нарушает ли твой охотничий костюм каких-нибудь здешних правил. В случае чего просто купим тебе подходящий. Ладно, уговорили. Но учтите, мне все это не нравится. Мне тоже, согласился я, но ничего не поделаешь. Находясь здесь, мы вынуждены играть по их правилам. По крайней мере, в ближайшее время. На следующий день, сразу после завтрака, Ками отправилась в номер, а мы с Крестом вышли на улицу. Я собрался пройтись по местным лавкам, взглянуть на товары и по возможности разговорить торговцев. Этот контингент во все времена являлся главным источником городских сплетен, поэтому из разговоров с ними всегда можно узнать что-нибудь интересное. «Может, разделимся?» – спросил Крест, когда я свернул в сторону ближайшего магазинчика. Я пройдусь по городу, посмотрю на людей, разузнаю, как здесь все устроено. Давай, согласился я, только будь осторожен. Если что случится, сразу отправляй сообщение. Да не переживай ты, все будет нормально. Я постараюсь слиться с толпой и не привлекать внимания. Крест развернулся и направился в сторону центральных районов. Я же зашел в ближайшую лавку и, делая вид, что рассматриваю товар, прислушался к разговорам посетителей. За пару часов мне удалось обойти половину магазинов на торговой площади, а вот узнать хоть что-то полезное не удалось. Местные торгаши оказались не слишком разговорчивы, да и я старался не выглядеть излишне любопытным, чтобы не привлекать ненужного внимания. Товары здесь почти ничем не отличались от тех, что мне доводилось видеть в том же лазурном или белом городе. Разве что я не смог найти ни одной лавки с оружием. Впрочем, это не удивительно, особенно если брать в расчет статусы местных жителей. За время, проведенное в городе, я увидел всего парочку молодых парней со статусом воин. Так и не узнав ничего интересного, я уже собирался возвращаться в гостиницу, когда мое внимание привлекла витрина небольшой лавочки с выставленными на ней книгами. Войдя внутрь, я оказался в книжном магазине, с десятком полок и сотнями самых разных книг на них, вполне обычных для меня, но здесь считающихся настоящим антиквариатом. Пробежавшись взглядом по полкам, я увидел на них и дамские романы, бывшие популярными в моем времени, и классические произведения, и литературу для детей. Но что самое удивительное, все эти книги хотя и не выглядели новыми, но оказались в очень неплохом состоянии. Особенно если учитывать, что все они были напечатаны более 300 лет назад. Молодой человек ищет что-то конкретное. Приятный женский голос раздался за спиной. Обернувшись, я увидел перед собой немолодую, но достаточно миловидную женщину, с интересом рассматривающую меня. «Возможно, у вас есть что-нибудь написанное уже после пришествия?» Немного подумав, спросил я. «Какой странный запрос!» В ее глазах промелькнуло удивление. «Я торгую здесь уже достаточно долго, но за все это время ни разу не видела ни одной книги, изданной за последние 300 лет. Кажется, вы неверно меня поняли. Я имел в виду различные записи, сделанные в тот период. К примеру, воспоминания очевидцев самого пришествия или истории, произошедшие после него. Да я бы и сама не отказалась почитать такие записи», — задумчиво произнесла женщина. «К сожалению, ничего подобного мне не встречалось. Жаль. Тогда у меня еще один вопрос. Торговка произвела на меня приятное впечатление, поэтому я решился выйти за рамки обычной беседы о книгах. Может, вы сможете помочь мне с картами? Какие именно карты тебя интересуют?» «Вот эти». Я дотронулся пальцем до виска. «Карты, которые можно передать напрямую в интерфейс. Кто ты такой?» Улыбка исчезла с лица торговки, и она посмотрела на меня подозрительно. «И для чего тебе чужие карты?» «Я обычный путешественник», — с невозмутимым видом ответил я. «И карты мне нужны как раз для того, чтобы облегчить мое путешествие». «Путешественник, говоришь?» Женщина внимательно посмотрела в мои глаза, и вдруг на ее лице появился страх. «Ты маг?» Она начала пятиться и уперлась в стеллаж с книгами, едва не завалив его. Я успел подскочить в последний момент, одной рукой не дав стеллажу упасть, второй подхватив соскользнувшую с его полки книгу. «Держите, Вера, я использовал сканер, чтобы выяснить имя своей собеседницы. Не нужно бояться, я не собираюсь причинить вам вреда. Но ты ведь маг», — дрожащим голосом прошептала она. «Что тебе нужно от меня?» «Простите, но я не местный и совсем не понимаю причин вашего страха. Можете объясниться?» Не сразу, но мне все же удалось разговорить Веру. Я даже смог получить от нее кое-какую интересную информацию. Как оказалось, все маги Тарии без исключения служат Диусу и состоят в особом подразделении легиона. При этом они имеют достаточно жуткую репутацию, а также всегда ходят в особой одежде, по которой их и узнают. Именно моя одежда и ввела Веру в заблуждение. До этого она ни разу не встречала мага, одетого как обычный горожанин. Что интересно, распознать во мне мага женщина смогла по глазам. И это немного странно. Мне то казалось, что местные и не догадываются о связи статуса человека с цветом его глаз. А ведь цвет этот практически всегда соответствует статусу, начиная с голубого и выше. Правда, смотреть нужно не на сами глаза, а на лимбу над радужкой. И кстати, Вера ошиблась. Глаза соответствуют статусу не только у магов. Видимо, ей просто не попадались ни маги со статусом выше красного. А еще ведь бывает, когда глаза имеют такой же цвет, как и сама радужка. Пример тому – Ками. Ее чуть более яркий лимб практически незаметен на фоне изумрудных глаз. Мой тоже, за исключением тонких фиолетовых прожилок. И все же Вера сумела разглядеть их. Пришлось выдумывать историю на ходу. Судя реакции Веры, когда она приняла меня за мага Диуса, женщина не в восторге от людей, служащих этому царьку. Именно поэтому я решился рассказать ей о том, что скрываюсь от них с тех самых пор, как получил во время испытания статус мага. И теперь мне приходится постоянно путешествовать из города в город. Именно поэтому я спросил у нее о картах. Ведь зная, где расположены разные поселения, мои путешествия станут гораздо проще и безопаснее. «Ты точно что-то не договариваешь», — сказала Вера, когда я закончил свой короткий рассказ. «Но я почему-то верю, что человек ты неплохой. Ну что ж, и на том спасибо», — улыбнулся я. «Так что насчет карт, а знаешь, тебе повезло. Перед смертью муж отправил мне все свои карты. Он много путешествовал, собирая эту коллекцию книг. Поэтому я думаю, что смогу тебя удивить. Добавляй меня в контакты». Я вызвал меню, добавил новый контакт и уже через минуту получил сообщение. Стоило только открыть его, как стало понятно, что мне достался настоящий алмаз. Тысячи километров дорог, уходящих не только на запад, но и на юг, в сторону пустоши. Еще с утра я и представить себе не мог, что в этот день на меня неожиданно свалится такая удача. «Спасибо, Вера. Скажите, сколько я вам должен?» «Да нисколько». Торговка взмахнула рукой. «Ты мне понравился. Считай это моим подарком. Простите, но это слишком ценный подарок». Я достал мешочек с монетами и отсчитал 20 серебряных. «Вот, держите». Немного поломавшись, Вера все же взяла деньги, а после пообещала, что будет помалкивать о нашей встрече, особенно о моем рассказе. И я ей поверил, или, скорее, даже не ей, а своей интуиции. Именно она подсказала мне, что по своей воле эта женщина не расскажет обо мне никому. Выйдя из книжного, я направился в сторону гостиницы и уже подойдя ко входу, получил сообщение от Креста. Парень написал, что возвращается с важной информацией, и именно поэтому мы с Ками должен ждать его в своем номере. Я улыбнулся и поднялся наверх, довольный тем, что не только мне удалось узнать что-то интересное, и лишь недовольный взгляд Ками, ждавший меня в номере, напомнил, что главная цель сегодняшней вылазки в город совсем выскочила из моей головы. Глава 13. Крест появился в номере спустя несколько минут после того, как в него вошел я. Парень с порога заявил, что сумел разузнать кое-что интересное, и предложил обсудить это в ресторанчике, который он видел неподалеку от нашей гостиницы. На мой вопрос о том, стоит ли Ками появляться в городе, так и не сменив свой наряд, Крест ответил, что в этом нет никакой необходимости, так как никаких правил на этот счет здесь не существует. Ну что ж, если так, то почему бы и правда не прогуляться, тем белее время как раз близится к обеду. Да и Ками всем своим видом показывает, что не намерена торчать в номере весь день. Уже через 10 минут мы покинули гостиницу и направились в сторону центра города. «В общем, у меня получилось познакомиться с местными беспризорниками», — заявил парень, когда мы уселись за столик. «И я хочу вам сказать, что они оказались очень интересными ребятами». «И чем же эти ребята смогли тебя заинтересовать?» — поинтересовался я. «Тем, что они еще не прошли испытания. Вернее, тем, что собираются по его завершении получить боевые статусы и вступить в легион. Как интересно», — включилась в разговор Ками. «Расскажешь подробнее?» Утром, когда я собрался пройтись по местному рынку, Крест решил просто прогуляться по городу. Оказавшись в центре, он увидел группу подростков и, подойдя к ним, попытался узнать, где находится городской кристалл. Такой странный вопрос удивил ребят, ведь место, в котором расположен камень, отправляющий в миры испытаний, известно каждому горожанину. И тут парню пришлось выкручиваться и выдумывать историю о том, как он с родителями совсем недавно переехал в этот город. Дальше Крест заявил, что всего через месяц ему исполняется 17, поэтому он и ищет кристалл. Все же прохождение испытания является важным событием в жизни любого подростка, и увидеть место, в котором это испытание начнется, хотелось бы заранее. Таким образом удалось завязать разговор. Ребята оказались весьма общительными, и вскоре Крест выяснил, что вся их компания – это местные беспризорники. Все они по разным причинам оказались на улице, а нескольким старшим ребятам вскоре также предстоит пройти свое испытание. Тут-то и зашел разговор о статусах. Разговорившись, парни рассказали своему новому знакомому, что большинство детей при достижении 17-летия предпочитают выбирать мирный статус, ведь только в этом случае они гарантированно не попадут в легион. Беспризорники же, наоборот, стремятся попасть именно туда. Их вовсе не страшит клятва, которую придется принести правителю этих земель. Взамен они получают не только полное обеспечение всем необходимым, но и силу, а также, пускай и небольшую, но все-таки власть. Я прекрасно понимаю, почему дети, выросшие на улице, решают выбрать именно такой путь. Подобный выбор действительно выглядит отличным решением. Принеся клятву Диусу и вступив в его легион, бывшие беспризорники мгновенно перепрыгнут сразу несколько ступеней в сложившейся в этих краях социальной лестнице. Став легионерами, им больше не придется скитаться в поисках еды и ночлега. Люди же, которые еще совсем недавно смотрели на них в лучшем случае с жалостью, а в худшем, с презрением и брезгливостью, в один момент окажутся на ступень ниже. «А с чего ты взял, что мой наряд уместен в этом городе?» — спросила Ками, когда Крест завершил свой рассказ. «И как, кстати, называется сам город?» «Город называется Озерск, а про наряд я спросил у ребят. Сказал им, что там, где мы с родителями жили раньше, женщины не носили платков, как здесь, и поинтересовался, с чем связана такая странная мода. И что же тебе рассказали твои новые друзья?» Дальше Крест пересказал нам мнение местных беспризорников по данному вопросу. Не то, чтобы эти подростки знали много о прошлом города, но общая картина происходившего здесь мне стала понятна. Судя по всему, еще совсем недавно Озерск, один из самых удаленных от столицы городов Тарии, являлся тем местом, куда ссылался весь сброд легиона. Те, кого нужно было убрать подальше от глаз командиров. Воры, душегубы и прочие отребья. В итоге контингент здесь подобрался весьма своеобразный. А так как легионеры имели практически неограниченную власть, то страдало от них в первую очередь местное население. Особенно досталось красивым молодым женщинам, которых любой из этих уродов мог просто взять прямо на улице. Вот местные дамы и старались одеваться так, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Все изменилось, когда лет 20 назад в здешних краях появились свидетели. Чтобы показать свою власть, им пришлось навести дисциплину в рядах легиона. Самых непонятливых вроде как даже казнили, а оставшихся разбавили вновь прибывшими. По словам беспризорников, на этот раз нормальными. Насколько я смог понять, сектанты таким образом смогли завоевать лояльность населения и привлечь множество последователей в свою секту. Вот уроды, выпалила Ками. Здесь что, нет нормальных мужиков, тех, кто способен заступиться за своих женщин? Возможно и есть, я ответил вместо Креста. Только мне почему-то кажется, что именно такие умирают первыми. Ты ведь сама видела уровни местных, что они могут противопоставить легионерам, уровни которых в среднем выше в два раза. Да, но разве горожане не могли собраться и дать отпор? Разве можно просто смотреть, как издеваются над женщиной, а мужчину, заступившегося за нее, убивают? Ками, милая, пойми, здесь совсем не то общество, к которому ты привыкла. Как ты думаешь, что случилось бы, если бы горожане взяли в руки оружие и выступили против легиона? Они смогли бы перебить всех легионеров, уверенно заявила девушка. Их здесь не так уж и много. Да, многие бы погибли, но разве свобода не стоит того, могла бы стоить, если бы на этом все и закончилось? Но я почему-то уверен, что уже на следующий день в город прибыли бы новые легионеры, только в гораздо большем количестве. И я сильно сомневаюсь в том, что они стали бы разбираться в произошедшем. Гораздо проще залить этот город кровью в назидание остальным. Будь все иначе, Диус уже давно лишился бы своей власти. Наверное, ты прав. Немного подумав, сказала Ками, и все это просто ужасно. Власть, построенная на силе, всегда действует одинаково. Во времена до пришествия подобное также встречалось. И только когда количество недовольного населения достигало критической массы, а воинов, готовых защищать правителя, оказывалось слишком мало для сдерживания толпы, люди могли хоть что-нибудь изменить. Жаль только, что в основном эти изменения приводили к еще худшим последствиям. А сейчас все по-другому? Спросил Крест. В общем, да. Во-первых, легионеры принесли клятву и, скорее всего, будут защищать Диуса до последней капли крови. А во-вторых, простых людей слишком мало. Учитывая разницу в уровнях, даже если все жители Тарии решат противостоять легиону, я не уверен, что им удастся победить. Как думаешь, мы сможем что-нибудь изменить? Я увидел решительность в глазах Ками. Вообще-то, мы пришли сюда с иной целью. Я собираюсь открыть врата, и чтобы сделать это, мне, по всей видимости, придется убить Диуса. А вот что произойдет дальше, должны решать сами люди, населяющие Тарию. Разве ты не хочешь им помочь? Девушка удивленно посмотрела на меня. Чем помочь, Ками? Ты не слышишь меня? Открыв врата, я собираюсь войти в них, вместе с тобой. Или ты предлагаешь мне остаться и занять место Диуса? Я ничего не предлагаю. Но ведь нельзя оставить здесь все как есть. Давай отложим этот разговор на потом. Я решил закончить этот бессмысленный спор. Обещаю подумать над твоими словами и решить, чем мы можем помочь этим людям. Спасибо, радостно сказала Ками и чмокнула меня в щеку. Тебе удалось узнать еще что-нибудь про свидетелей? Я перевел взгляд на Креста. С их появлением в городе многое изменилось. Да, как я уже говорил, воины легиона перестали творить то, что им вздумается, ответил парень. Вот только мне показалось, что местные побаиваются сектантов даже больше, чем легионеров. Напрямую я об этом не спрашивал, но заметил страх в глазах ребят, когда они говорили о свидетелях. И все же многие в городе им благодарны за то, что сумели навести порядок. И даже сейчас, если кто-то из воинов легиона совершит преступление, то свидетели вполне могут осудить его и даже приговорить к смерти. Хотя такого не было уже много лет. Все ясно. Я решил подвести итоги. Значит, я был прав. Секта свидетелей создана в противовес легиону. Если легионеры начинают позволять себе слишком многое, теперь их есть кому осадить. Особенно в отдаленных городах, контролировать которые из столицы достаточно сложно. Чем же тогда свидетели лучше? Спросила Ками. Получается, что они обладают такой же безграничной властью, какой ранее обладал легион. Не скажи, готов поспорить, что офицеры легиона не подсудны. Просто теперь их подчиненных контролируют еще и свидетели. Но, уверен, сектанты прекрасно осознают, где проходит та грань, через которую им не стоит переходить. Просто так трогать людей, принесших магическую клятву Диусу, они точно не станут. Две силы контролируют друг друга. Ками, кажется, начала понимать, что я имею в виду. Воины легиона могут уничтожить свидетелей. Те же, в свою очередь, имеют право наказывать легионеров. И это право им дал лично Диус. Думаю, что в общих чертах все выглядит примерно так. Для нас главное, не попадать в поле зрения ни тех, ни других. Ты уже решил, что мы станем делать дальше? Спросил Крест. Да, мне удалось раздобыть карты ближайших территорий. Дальше я поделился со своими спутниками некоторыми мыслями. Карта, переданная мне Верой, охватывает местность, пролегающую почти на 800 километров на запад и около 200 на юг. Как раз на юге находится граница пустоши. По моим прикидкам, до нее около 300 километров. И больше всего меня заинтересовали поселения именно в той стороне. Таких оказалось больше десятка, но нам подходит всего два. Это города, в которых проживает более 20 тысяч жителей. Все остальные поселения, расположившиеся неподалеку от пустоши, напоминают уже виденные нами восточные и служат, скорее всего, для тех же целей, а именно как база легиона, с которой его воины уходят на охоту в пустошь. Мы решили пробыть в Озерске еще пару дней, а после отправиться в Костров, ближайшие их двух крупных городов, находящийся приблизительно в сотне километров от пустоши. Можно, конечно, не терять время и сразу пойти туда, но мне захотелось немного больше узнать об этом городе. Хотя бы для того, чтобы, если придется отвечать на вопрос о том, откуда мы, не пришлось ничего выдумывать. Да и Кресту, раз уж он смог познакомиться со столь ценными информаторами, как беспризорники, я хочу дать возможность еще раз пообщаться со своими новыми знакомыми. Вдруг парень сможет узнать от них что-нибудь полезное. Когда мы вернулись к гостинице, Крест сказал, что собирается прогуляться по городу и оставил нас с Ками вдвоем. Поднявшись в номер, я собирался просто поваляться в кровати, но девушке захотелось поболтать и, в частности, узнать мое мнение о том, что ждет нас в столице Тарии и как я собираюсь добраться до врат. Я пока не думал об этом. Я сбросил куртку и завалился на кровать. Нельзя исключать, что нам понадобится много времени на разработку плана. Много, это сколько по-твоему? Ками легла рядом и положила голову мне на плечо. Возможно, несколько месяцев. Но всегда есть надежда на то, что нам удастся найти людей, способных помочь с этим вопросом. Думаешь, в столице есть те, кто желает избавить Тарию от Диуса? Такие люди всегда есть. Главное суметь найти их и использовать, при этом не дав им использовать нас в качестве своего инструмента в борьбе за власть. Чего ты нагнетаешь? Я надеюсь, что у нас получится найти людей, которые так же, как и мы, просто хотят выполнить задание и открыть эти врата. Может и так, вот только лучше всегда быть готовыми к худшему варианту событий. Все мои причины и цели ты знаешь, а вот для чего нужен доступ к вратам другим людям, мы с тобой знать не можем. Однако всегда стоит помнить, что ни Диус, ни его предшественники не стали их открывать, значит и какой-то смысл во всем этом был. Глава 14. Мы покинули Озерск, пробыв в нем 3 дня. За это время Крест успел еще пару раз пообщаться со своими новыми знакомыми, а мы с Ками постарались как можно лучше изучить город и его жителей. Девушка в итоге купила себе наряд, более близкий к местной моде, да и мы с Крестом решили сменить охотничьи куртки на более распространенные среди горожан рубахи и кожаные жилетки. Помимо прочего, я обратил внимание, что уровень жителей города очень редко превышает за 60-й, и это может стать проблемой в будущем. Чтобы собрать все части Спатиума, мне предстоит убить еще 13 ловцов, а это означает, что придется набрать приблизительно 20 уровней. У меня даже появилась мысль вернуться в Лиловый к старику-артефактору, чтобы он создал для меня амулет, понижающий видимый уровень хотя бы на 50. Мысль о возвращении я отбросил, когда Крест узнал от беспризорников, что 80-й уровень для местного населения хотя и является высоким, но он вполне достижим. Вот только достигают его, как правило, в достаточно зрелом возрасте. Ведь охотиться на хищников в Тари разрешено только легионерам. Правда, есть и исключения. Люди, получившие боевой статус, но не призванные в легион. Да, такие тоже встречаются. Насколько я понял, в Тари лишь маги обязаны принести клятву Диусу. Тот же, кто после испытания получил, к примеру, статус воин, вполне может оставаться жить в своем городе и зарабатывать, занимаясь охотой. Единственным минусом для таких людей остается то, что если вдруг легиону понадобится пополнение, то их в любой момент могут призвать на службу, обязав при этом принести обязательную для всех клятву. Таким образом, люди, решившиеся выбрать боевой статус во время испытания и при этом не пожелавшие вступить в легион, вполне могут достигать 80-го уровня в достаточно молодом возрасте. Правда, таких людей в том же Озерске совсем немного. По словам новых знакомых Креста, местные считают, что, принося клятву Диусу, человек теряет часть души. Поэтому выбор боевого статуса здесь крайне непопулярен. С другой стороны, достичь высокого уровня могут и обычные горожане, обладатели так называемого мирного статуса. Вот только на это уходит гораздо больше времени, и высокие уровни в основном имеют люди уже довольно почтенного возраста. Ведь убивая хищников, повысить уровень можно гораздо быстрее, чем, например, создавая артефакты или банально строя дома, когда имеешь статус строитель. У нас в Белом городе с этим было гораздо проще. Охотники частенько брали с собой на охоту горожан, имеющих мирный статус, как раз для того, чтобы те могли быстрее получить очередной уровень.